Бабье лето кончилось в одну ночь, утро проснулось уже осенью. Самое что ни на есть осенняя погода. Мелкий дождь сёк проспект, как метель. Порывы сильного ветра бросали капли на стены домов, разбивая их в белёсую пыль. Тополя гудели недовольно, как гигантские растрёпанные шмели, но листву держали. Так ведь ещё и не октябрь. Он чуточку приоткрыл форточку. Студенный воздух, очищенный ветром, дождем и тополями, потек в щель. Рябинин прильнул к ней, как к ведру с колодезной водой, и потерялся, следя за убегающей мыслью. «Осенью воздух мы пьем, зимой дышим, летом вдыхаем, а весной им задыхаемся». В дверь постучали. «Войдите!» Ивета Семеновна Максимова вошла в кабинет, подобно втекающему осеннему воздуху. Свеженькая, с проступившим румянцем, запахом холода и духов Нефертити. Она улыбнулась следователю, как старому знакомому. «Здравствуйте, я пришла». «Здравствуйте, что-нибудь вспомнили?» «Да, да». Они сели к столу с разных сторон и посмотрели друг на друга нетерпеливыми взглядами. Она от желания обрадовать следователя, а он от желания получить информацию. «Что-нибудь о машине?» — попытался угадать Рябинин. «Нет, о ее внешности». Сожалеющая мысль о том, что автомобиль не найти, коли в городе их тысячи, шмыгнула в радостном ожидании. Внешность преступницы важней автомобиля. «Слушаю». Он поправил очки и глянул на пишущую машинку, словно та могла уйти, не дождавшись ее показаний. «Ага». «У нее серые короткие волосы». «Вы говорили, что она в берете». «Да, в берете, а из-под него торчат короткие серые волосы. И такая стрижка, рубленная». «Какая?» «Ага, будто она стриглась не в парикмахерской, а так у знакомой». Рябинин заложил чистый бланк, и его пальцы, несомые радостью, выстукали строчки не хуже заправской машинистки. На последний удар губы свидетельницы сразу же отозвались своим «ага». «Ага, лицо у нее грубое, какое-то землистое, похожее на плакаты». «На какие плакаты?» «На медицинские, когда рисуют какую-нибудь холеру в образе женщины». «Подробнее, пожалуйста». «Ага, нос длинный и острый, лоб узкий, скошенный, глаза блестят, как у пьяной». Рябинин печатал. С такими приметами уголовный розыск найдет ее за день. «Ага, у нее на кисти руки наколка». «Что изображено?» «Не рассмотрела, но вроде бы гроб или крест». Неприятное чувство, предшествующее гастритной боли, затлело в желудке. «Неужели рецидивистка?» Уголовный розыск перекрывал железнодорожные и автобусные вокзалы. «А если они вдвоем, и у них своя машина? Неужели гастролерша?» «Ага, и у нее золотая фикса». Рябинин оторвался от букв, задетый недоброй догадкой. Круглое и миловидное лицо свидетельницы, гипсовое ночью, теперь горело каким-то истошным жаром. Она радостно смотрела на следователя, готовая ответить на любой его вопрос. «А не заметили, был ли у нее в руке кастет?» Она думала миг, она даже ага потеряла. Что-то там блеснуло. Под кофтой пистолета не заметили? Да-да, одежда топорщилась. А хвостик? — тихо выдохнул он. Какой хвостик? — понизила голос и она. Маленький, как у ведьмы. Она замешкалась от необычности вопроса, но ее сознание работало. Рябинин видел, как она тужится. Выискивая ответ, он ждал удивленный. «Вы в переносном смысле?» «Нет, в прямом». Хвостика не заметила. Здравый смысл остановил ее, но она не спохватилась, не рассмеялась и даже не ответила уклончиво. Не заметила. Хвост, может быть, и торчал, но она не заметила. «Ивета Семеновна, а вы все это выдумали?» «Ага». «Что я выдумала?» «Внешность преступницы». «Зачем мне это нужно?» — удивилась она. «Не знаю. Ну, например, чтобы загладить свою моральную вину, вы захотели угодить следствию. Она приоткрыла рот и отпрянула от стола, от машинки, от следователя. «Ивета Семеновна, тогда чем объяснить, что вчера вы ничего не знали, а сегодня описываете ее внешность до мелочей?» «Ну, я же вспоминала всю ночь!» — крикнула она. «И вспомнили и фиксу, и наколку», — тоже чуть повысил голос Рябинин. «Вы же сами сказали, что это была преступница». Он увидел, что сейчас она расплачется. Ее щеки безвольно обвисли, на глазах теряя свою краску. Носик дрогнул, и она, уже ничего не видя, полезла в сумку за платком. «Сами сказали, что это преступница», — повторила она, удерживая слезы на последней грани. И Рябинин вдруг понял. Нет, она не выдумала, не обманула и не вспомнила. Вчера он сказал, что женщина, пославшая ее за ребенком, преступница. А у каждого, кто смотрит и читает детективы, сложился облик преступника, страшного, уродливого, нечеловеческого. Ночью свидетельница вспоминала эту женщину. А коли она преступница, то и должна походить на преступницу. Так появилась блатная фикса, гробовая наколка и казенная стрижка. Рябинин выдернул из каретки ненужный протокол и сдвинул машинку на край стола. В кабинете стало тихо. Следователь бесшумно протирал очки. Свидетельница мяла в ладони бесшумный платок. «Но вы хоть ее узнаете?» — спросил он, как и на вчерашнем допросе. «Узнаю», — с готовностью вспыхнула она, но, нарвавшись на угрюмый взгляд следователя, добавила утекающим голосом. «Может быть». «Может быть», — повторил Рябинин, — «а мать девочки не видит тихих снов». Из дневника следователя. «Как-то, когда Иринка капризничала, я в сердцах спросил ее: „Ты что, пуп земли?“» Новые слова и обороты ее завораживают. Она смолкла, уставившись на меня округленными глазенками. Я знаю, что сказанное мною отложилось в ее головке. Как там откладывается все новое? У них в классе есть Валя Сердитникова, которая убеждена, что Бетховен жив. Ее безуспешно разубеждает весь класс. Сегодня она позвонила Иринке и, как я понял, сообщила, что Бетховен только что выступал по телевидению. Иринка охала-ахала, спорила, а потом спросила: «Валя, ты октябренок или попа земли?»